Глава 18. «Так что вы мечтаете отыскать, полковник?» Затаенной насмешкой спросил Геннадий Канунников, нарочито небрежно закуривая сигарету и по-хозяйски располагаясь в кресле. «Философский камень?» После того, как кабинет Канунникова был в первую очередь тщательно обыскан, Гуров пригласил туда хозяина, чтобы побеседовать. Журналист держался уверенно и не проявлял никаких признаков раздражения, хотя обыск являлся для него полной неожиданностью. Гурову даже показалось, что Канунников чересчур уверен в себе. Он даже позволял себе иронизировать по поводу усердия сыщиков. «Ну, философ из меня никакой», — сказал Гуров, отвечая на вопрос. — А вот какие другие камни? Это по моей части. Бриллианты, например. Канунников сделал круглые глаза. — Помилуйте! — воскликнул он. — Уж не собираетесь ли вы приписать мне кражу дядюшкиного колье? Это было бы забавно! — Может быть, вам это кажется забавным, — сказал Гуров, — но лишь до тех пор, пока колье не нашли. «А вы так уверены, что найдете его?» С каким-то лихорадочным любопытством спросил Канунников. Гуров внимательно посмотрел на него. Несмотря на браваду, журналист все-таки нервничал. Он был похож на удачливого игрока, который отчаянно блефует, безоглядно доверяясь своей счастливой судьбе и одновременно гася в себе крошечный, но назойливый огонек страха. Гуров сейчас был совершенно уверен, перед ним преступник. Но эта уверенность по-прежнему требовала доказательств или хотя бы признания, пока обыск не дал никаких результатов. «Почему вы не сказали мне, что намерены сопровождать Панченко в его поездке по Голландии?» — спросил Гуров. «Мне казалось, что вы ждете предложений от какого-нибудь журнала». Канунников пожал плечами. «Такова жизнь, полковник», — невозмутимо заметил он. «От журналов никаких предложений не поступило, и мне показалось, что будет интересно составить компанию дяде. Я обеспечиваю информационную часть его визита. У нас с ним имеется документально оформленная договоренность. А вас я не поставил в известность, поскольку мне и в голову не приходило, что я должен ставить в известность о своих поступках и планах органы МВД. Прошу меня извинить, если закон теперь этого требует». В голосе его опять зазвучала издевка. «Закон этого не требует, Геннадий Трофимович», — добродушно сказал Гуров. «Закон требует совсем другого — не красть, не убивать. Впрочем, вы человек образованный, что я вам тут рассказываю?» «Вы разом решили меня и в убийцы записать?» — спросил Канунников. «И кого же я убил, интересно?» «Геннадий Трофимович», — игнорируя вопрос, перебил его Гуров, «а почему вы скрыли от меня, что учились в одном классе с Курносовым?» Журналист не обнаружил замешательства. «Я скрыл? В самом деле?» — невозмутимо сказал он. «Откровенно говоря, не припомню, чтобы я собирался это скрывать. Наверное, вы просто меня об этом не спрашивали». «Я не спрашивал. Но в какой-то момент вы сделали вид, что не можете припомнить фамилию Курносова. Это мне запомнилось». «Не помню этого», — уверенно заявил Канунников. — «Может быть, вы и перепутали?» Взгляд, устремленный на Гурова, был ясен и спокоен. «Вообще-то со мной такого не бывает», — заметил Гуров. «Но кто знает, возраст, может, начинаю забывать. Но вот уж Алену, женщину в красном, которую привел в ресторан Курносов, вы точно не знаете?» В движениях Канунникова появилось едва заметное напряжение. Этот вопрос дался ему не так просто, как предыдущий. «Ну, разумеется», — сказал он. «Откуда мне ее знать?» «Понимаю», — кивнул Гуров. «А с Евгенией Александровной Смеловой, бывшей актрисой, вы не знакомы случайно?» Канунников сделал вид, что напряженно вспоминает, и в результате сказал со вздохом сожаления. «Увы, не припоминаю что-то. А кто это?» «Скажу вам по секрету», — понизил голос Гуров. «Ни за что не поверите. Евгения Александровна Смелова — это подлинное имя вашей случайной знакомой Алены». «Да что вы!» — вежливо удивился Канунников. Однако глаза его сделались как ледышки. Было очевидно, что почувствовал настоящую опасность. «Но это еще не все», — сказал Гуров. «В квартире, которую снимала гражданка Смелова, была обнаружена книга с карандашной надписью. Там был записан номер вашего телефона, Геннадий Трофимович». Канунников поискал на столе пепельницу, яростно раздавил окурок, стараясь говорить спокойно, спросил. «Я должен это комментировать. Боюсь, никаких объяснений по этому поводу у меня нет. Мне неизвестно, как мой номер телефона оказался у незнакомой женщины. Хотя, постойте, возможно, на той вечеринке я имел глупость сообщить ей свой номер. Это вполне могло быть». «Да, в присутствии красивых женщин всегда тянет делать глупости», — поддакнул Гуров. «Ваша версия очень правдоподобна. Если бы только...» «Что такое?» — вскинулся Канунников. «Виктория Самойлова, ваша знакомая, утверждает, что вы просили ее найти в Москве квартиру для другой вашей знакомой, которую по странному совпадению тоже зовут Евгенией Александровной Смеловой. Сдается мне, что это одна и та же женщина, Геннадий Трофимович. Что вы на это скажете?» Наступило довольно продолжительное молчание. По лицу Канунникова пробежала тень смятения, но он быстро с собой справился. «Повторяю, я не знаком с Евгенией Александровной Смеловой», — категорически заявил он. «Никогда ее не видел и никогда о ней не слышал. Я готов поверить, что это именно та женщина, которая выдавала себя за Алену, но что из этого? Это не мои проблемы». «Виктория Самойлова, да, я знаю ее, но это шапочное знакомство. Никогда ни с какими просьбами я к ней не обращался, она что-то перепутала». «Ах, Геннадий Трофимович!» — укоризненно покачал головой Гуров. «Похоже, вы всех своих знакомых считаете бестолковыми. Все они постоянно все путают. Но, допустим, людям свойственно ошибаться. Однако выводы криминалистической экспертизы оспорить будет куда сложнее». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Канунников. «Я имею в виду генетический анализ тканей», — ответил Гуров. «Это как отпечатки пальцев, даже еще надежнее». Канунников сощурил глаза и машинально достал из пачки новую сигарету. «А почему вы про него вдруг заговорили?» — спросил он нарочито равнодушным тоном. «Понимаете, под ногтями у Смеловой остались микрочастицы кожи», — принялся объяснять Гуров. «Грубо говоря, она кого-то поцарапала, став объектом насилия». «Вашу Смелову убили?» — резко произнес Канунников. — Нечего ходить вокруг да около. — А у вас нет царапин, Геннадий Трофимович? — спросил Гуров. — На щеке у вас я вижу наклейку. — Я порезался, когда брился, — сухо ответил Канунников. — Неужели используете опасную бритву? — удивился Гуров. — В наше время это такая редкость. — Я бреюсь безопасной бритвой, — возразил Канунников. — Но иногда пораниться можно и ею. — Раз в год и палка стреляет, — согласно кивнул Гуров. — А вы согласитесь на генетический анализ, Геннадий Трофимович? В глубине зрачков Канунникова мелькнуло что-то похожее на ненависть, но и на этот раз хладнокровие ему не изменило. — Только в том случае, — размеренно сказал он, — если на то... будет соответствующее постановление, как положено оформленное. Поймите меня правильно, я не боюсь никаких анализов, но считаю, что милиция и вообще следствие должны работать более тщательно. Мне не хотелось бы поощрять вашу беспомощность. Сегодня вы вообразили, будто отыщете преступника с помощью генетического анализа. Завтра захотите сделать мне промывание кишечника, чтобы достать оттуда колье или еще что-нибудь, не знаю. Извините меня, это любительство чистой воды под маской современных методов. Значит, вы считаете, что у нас нет никаких шансов, Геннадий Трофимович? С любопытством спросил Гуров. Я вас понимаю. Сначала нужно предъявить вам обвинение, добиться меры пресечения, а прокуратура будет взвешивать все за и против. Ваш дядя заступится за вас. И вообще, вы завтра улетаете из страны. Да. «Улетаю», — твердым голосом сказал Канунников. «В 8:30 утра, спецрейсом из Внуково». «В 7 утра дверь этой квартиры будет накрепко заперта, для вас в том числе. Но я еще успею отправить на вас жалобу, достаточно убедительную, уверяю вас». «Верю, верю», — усмехнулся Гуров. «Писать вы мастер, я зачитывался вашими описаниями». Странно только, что столь наблюдательный человек составил такой никуда не годный фоторобот. Ваш портрет совершенно не похож на Смелову. «Я не художник», — презрительно сказал журналист. «С какой стати я должен рисовать портреты, пусть даже словесные? Эти ваши закорючки, полковник, ни один суд не примет». «Вы уверены, что дядя вас прикроет?» «Тот самый дядя, которого вы так бесцеремонно обокрали!» Канунников задрал голову вверх и выпустил табачный дым прямо в потолок. «Можно подумать, вы уже нашли колье в моем доме!» — снисходительно проговорил он. «А это невозможно?» — поинтересовался Гуров. Журналист скорбно покачал головой. В глазах его блестела странная хитроватая искорка, и Гуров вдруг понял, что колье они здесь не найдут. Проклятый писака обвел всех вокруг пальца. Колье находится в другом месте. Но где оно? Этот тип завтра отбывает. Продавать колье здесь — безумие. Он наверняка приготовился вывести его за границу. Вряд ли ему грозит таможенный досмотр в составе такой делегации, да еще под началом собственного дяди. Гуров вдруг поднялся и, извинившись, вышел из кабинета. К нему навстречу с виноватым видом двигался Кричко. Два оперативника с озабоченным видом рассматривали содержимое большого сейфа. У стены маялись понятые. «Горим синим пламенем, Лева!» Негромко сказал Кричко. «Никакого компромата. Ребята даже под плинтуса заглядывали, под ковровое покрытие. Тишина. Что будем делать, Лёва?» «А что делать?» — хмуро сказал Гуров. «Когда я заговорил с ним про генетический анализ, он даже в лице переменился. Но держится уверенно, сволочь. Чувствует, что дядя на его стороне». «А дядя не поверит, пока не увидит колье собственными глазами», — добавил Кричко. А колье как сквозь землю провалилось. «Никуда оно не провалилось. Искать надо», — сказал Гуров. «Этот тип завтра помашет нам ручкой. Нужно его личный багаж проверить». «Уже?» — махнул рукой Кричко. «Два чемодана, личные вещи, ноутбук, записные книжки, журналы, виски. Все просмотрели насквозь». Из соседней комнаты вышел следователь прокуратуры Храмов, высокий, худой, как всегда, мрачный. Строго посмотрев на Гурова, он сказал как бы про себя. «Заканчивать надо, дело ясное. Мы ищем бриллиантовое колье, не так ли? Но здесь нет никакого колье. Вообще ничего похожего. Никаких драгоценностей, никаких денег, кроме умеренной суммы в бумажнике хозяина. Мы перевернули вверх дном всю квартиру. Дальнейшие усилия считаю совершенно бессмысленными». «Если вы так считаете», — ровным голосом сказал Гуров, — «у меня нет никаких возражений. Вы должны будете расписаться в протоколе обыска», — прибавил следователь. а почетную обязанность извиниться перед хозяином я так уж и быть возьму на себя. По тону его было ясно, что Храмов сочувствует Гурову. «По-моему, нам сейчас не помешало бы пропустить по стаканчику Смирновской», — сказал Кричко. «Поздновато немного, но это как раз такой случай, когда можно нарушить режим дня».